Глава 39. Небо проясняется и голубеет. Ректорский кабинет сильно изменился с тех пор, как я была в нем в последний раз. Выглядел по-прежнему роскошно, но обилие кожаной и лакированной мебели теперь смотрелось дорого и стильно, а не вызывающе помпезно. Исчезли выставленные на показ университетские награды, стало больше свободных поверхностей и свободного пространства. В шкафах убавилось бессмысленных интерьерных украшений и прибавилась полка с баночками чая. Окна освободились от тяжелых занавесок. Похожий на трон стул куда-то делся, вместо него был вполне обычный, хоть и здоровенный. Если считать, что кабинет — отражение его хозяина, то все логично. Хозяин-то новый. «Почему ты всё-таки согласился на должность?» — полюбопытствовала я, сидя напротив заваленного бумагами стола. «У тебя было видение? Знаешь что?» Хмыкнул Атикус, не отвлекаясь от внесения изменений в реестр через ректорский артефакт. «Эта шутка только первые 10 раз смешная». «Неа, первые 100. Но я спрашиваю серьезно. Мой любимый стереотип, что предсказатели принимают судьбоносные решения, лишь сверившись с глазом провидения». Я насмешливо сложила руки на груди, он поднял на меня взгляд и проворчал. «Ну ладно, видение было». «Ха, угадала». Собственно, провидение привело тогда Атикуса ко мне в зал под крышей, а его слова о рьяно празднующих там студентах были произнесены по рекомендации легионеров, расследующих то происшествие. «На деле ректорство оказалось не настолько занудным занятием, как я ожидал», — признался он. «Даже больше поводов весело гонять нерадивых студентов. Однако ты хотел преподавать. Я и продолжу. Только оставлю первые 3 курса и, возможно, 4-й. Они забавные». «Что за дискриминация старшекурсников? Ай-яй-яй!» «Готово!» Атикус отложил артефакт, завершив мой многострадальный перевод. «Теперь ты официально в дискредитируемой мной категории, с чем тебя и поздравляю». «Благодарю, господин ректор», — елейно пропела я. «Постараюсь не посрамить честь университета Междумирья и быть самой родивой студенткой на свете». «И не выпендриваться в расчетах смешения стихии тьмы?» «Нет, это уже перебор. Так врать вам в глаза? Предупреждение не сниму», — сказал он ехидно. «Не лишать же тебя честно заработанного трофея в личном деле. Кстати, каким образом легион узаконил твою вымышленную личность?» «Топорно-бюрократическим. Благо, владычество Ачунвиль не хранит магические данные о своих жителях. Меня завели как новую жительницу Междумирья практически с чистого листа». «Удачно». «Очень. В смелых мечтах рассчитывать на такой финал не могла». Я поёрзала на стуле, утилизируя остатки нервозности, и выдохнула. «Спасибо за помощь. Не думала, что выгорит с переводом». «Я тоже», — вернул Атикус, очевидно, припоминая мне перепалку с Долиндой. «В любом случае, пути неисповедимы, главное — результат». «Предвкушаю вопросы о том, как я перевелась на 6-й курс». «По блату, разумеется». Я закатила глаза, он коротко рассмеялся. «Пожалуй, стало очень похоже на то, как у нас было раньше». С некоторыми оговорками разве что. До выпуска общаться придется в рамках университетского устава, по крайней мере, при посторонних. Атикус нажал на кнопку в углу стола. Через несколько секунд вошла секретарша в строгом, но нарядном платье. При впечатляющем марафете прическа локон к локону. Ни грамма пошлости, просто ухоженность на высшем уровне. Он собрал бумаги со стола в кривую стопку, протянул ей с указанием. «Нужно зарегистрировать изменения в списке студентов». Секретарша с лучезарной улыбкой кивнула, красиво взяла все протянутое. Ушла, грациозно покачивая бедрами, поскольку у нее имелись и грация, и бедра. Правда, при прошлом ректоре она так не сияла. Ее сейчас можно вместо осветительного шара использовать. Я многозначительно присвистнула, Атикус сделал строгое лицо и велел. «Студентка Лейн, не опаздывайте на лекцию. Она у вашего курса очень скоро, а вы одеты несоответствующе. Направляйтесь в деканат боевого факультета. Вас там ждут». С распростертыми объятиями, небось. На комиссии декан готов был чуть ли не разрыдаться, сомневаясь, что от счастья. Родная кафедра боевиков вызывала щемящие чувства и желание пустить ностальгическую слезу. Отыскав кабинет декана, я убедилась, что мне не рады. Морща круглое лицо, он критично оглядел мое повседневное, купленное на днях платье и выложил передо мной на стол пакет со студенческой формой. Не сказал, что лишней формы на факультете нет, как мест в общежитии. Прогресс. «Переодевайтесь», — Декан надул щеки и медленно выпустил воздух. «Отведу вас на лекцию и представлю. Она как раз общая для всего потока». Смотрел он на меня при этом, транслируя крайнюю степень недовольства. Я решила сразу разобраться. «Чем-то вам не нравлюсь?» «Всем», — почти простонал декан. «Только выпустилась такая в прошлом году. И вот опять». «Какая?» «Проблемная, чрезмерно боевая и не подбирающая выражений». «Буду вести себя прилично», — ласково улыбнулась я и забрала пакет. «Прямо тут переодеваться?» Он побагровел под цвет мантии и отправил меня в уборную в конце коридора. Там я облачилась в выданную форму боевого факультета, покрутилась перед зеркалом, не без удовольствия отмечая, что на рыжих девушках она смотрится замечательно. Бордовые пиджак и юбка, белые блузка и гольфы. Ни рюш, ни кружавчиков, ни бантиков. Обновленный дизайн Неллы их запрещал. Лаконично, ничего лишнего. Кроме гольф. Но что поделать, стандарт. Пока мы с деканом шли в аудиторию, я поймала массу изумленных взглядов от встреченных по пути студентов. Ну да, не слабо прославилась, узнают в лицо. Многие были осведомлены о моем возвращении в университет, но цвет надетой на мне формы всех определенно заинтриговал. И это им еще неизвестно, что я через 5 курсов перепрыгнула. На самом-то деле нет. Где прервала обучение 20 лет назад, туда и вернулась. Вселенская справедливость порой восстанавливается весьма буквально. Общая лекция 6-го курса проходила в тесноватой для такого количества народа аудитории. Скамьи были плотно заполнены студентами, челюсти которых синхронно отвисли при нашем появлении на преподавательской трибуне. Точнее, при моем. На декана обратили внимание лишь, когда он заговорил. «С сегодняшнего дня у нас новая студентка». «Ну, как новая? Вы прекрасно знаете, Энни Кулейн». Впервые в истории университета Междумирья состоялся перевод на другой факультет. И на другой курс. Решением университетской комиссии. Аудиторию накрыла оглушительная тишина. Новообретенные сокурсники не смогли выдавить из себя и парочки междометий, бессмысленно моргая. Наверняка челюсти бы коллективно стукнулись о столы, если бы были способны до них дотянуться. Я приветливо улыбнулась, взгляд выхватил из толпы Дамиана Норвуда, сидящего с краю на первом ряду в сравнительном комфорте, без соседов притык. Вид у него был ошарашенный более чем полностью. В отличие от других, даже не моргал. Надо запомнить, в гляделке с ним не играть. Продую. «Ей предстоит закрыть сессии за предыдущие года обучения», — объявил декан, видимо, чтобы никто не порывался завидовать, «и сдать курсовые работы». Часть студентов перекосила от экзистенциального ужаса. Да, сдать такую пачку экзаменов — жесть. Старую зачетку-то не принесешь. Но что я там могу завалить? Самым сложным будет выловить всех преподавателей до заключительной сессии. Больше декан ничего не добавил. Продемонстрировав чудеса краткости, откланялся, тем более, что пожаловал преподаватель. Я освободила трибуну и спустилась к студентам. Не раздумывая долго, подсела к Дамиану. А что? Не двигать же других, им и так тесно. Да и выбрать первый ряд гуманно. Никто не свернет себе шею, пялясь на меня. «Привет», — шепнула я бывшему куратору со всем возможным дружелюбием. «Как дела?» «Зашибись», — буркнул он и отодвинулся, насколько позволяло место. «Это ведь не пожелание было?» — нежно осведомилась я. Дамиан мотнул головой, уткнулся в тетрадь и до окончания лекции от нее не отрывался, демонстрируя то ли уважительное дистанцирование, то ли оскорбленный игнор. Похоже, я ему все же страшную травму нанесла. Моральную. Лекция оказалась по артефакторике. Из нее удалось почерпнуть новое. Об инновационных вениках некоего Фредерика Равейна, способных не ломаться после того, как их заставляют танцевать. Не особо полезная информация. Но прозябать на лекциях придется всего несколько месяцев, дальше — дипломный отпуск. И я знаю, на какую тему буду писать диплом. Пора превращать неподтвержденные теории в общепринятую практику. Среди прочих любопытных с меня не сводили взглядов Виски Акер с Татумом Ригвайером. Сидели рядышком на противоположном конце ряда и шокированно перешептывались. Я помахала им, они тут же уткнулись в тетради по примеру своего товарища из развалившегося тайного сообщества. После лекции задержали сокурсники, закидав вопросами. Отвечала односложно. «Я в порядке». Оказаться на выпускном курсе не рассчитывала — это огромная честь. Поражена до глубины души и не ожидала, что я такое талантище, способное отбиться от ритуального маньяка. На моих последних словах Дамиан обратил на меня взор, по которому удивление данным фактом не читалось вообще. Отделавшись от любопытных, я поспешила на профильное занятие по защитной магии. В коридоре перед аудиторией, куда нас пока не запускали, бывший куратор вдруг решил вспомнить, кто тут первый самец на районе. Вальяжно подошел и изрек: «Я же говорил, что цветочки отстой, а боевой факультет лучший». «Нарываешься?» — поинтересовалась я. «Некоторых жизнь ничему не учит». «Отнюдь», — замотал он головой. «Я осознал, насколько тебя недооценивал. Успокойся, не собираюсь ссориться ни с тобой, ни с Зинбером. Интересно у тебя вкуса, конечно. Понятно, почему меня отшивало». Расстояние между нами тем временем ненавязчиво им сократилось до пары десятки сантиметров, накрыло пологом тишины. «Норвуд, твое чувство самосохранения напрочь сломано. Между прочим, в прошлый раз ты просто застала меня врасплох». «О, господи! Признай это!» Дамиан приосанился и красиво заломил бровь. «Эффект неожиданности сыграл свою роль. Ты тоже та еще актриса. С самого начала наживка для маньяка работала, что ли?» «Ты все раскрыл». «А то. В общем, я требую реванша». «При одном условии». Я коснулась его лица, заставив парализованно замереть безо всякой магии. Потрепала по щеке и резко отстранилась. «Повзрослей». Затем пошла в отворившуюся аудиторию, оставив его задумчиво хлопать глазами. «Смешной». На занятии по защитной магии пришлось защищать личные границы. Уж слишком рьяно ко мне лезли отдельные сокурсники, пользуясь частыми отлучками преподавателя. Жаждали общаться со страшным энтузиазмом. Я вежливо, но бескомпромиссно это пресекала, донося позицию, что пялиться они могут хоть до выпадения глаз из орбит, их личное дело, а вот прочее — только с моего активного согласия. Не исключено, что кто-то посчитал меня зазвездившейся стервой, зато желающие немедленно свести знакомство отстали. На следующих лекциях было поспокойнее. Строгие преподаватели не давали никому на меня отвлекаться. Оценивающие приглядывались сами, явно не понимая, как реагировать. Разберемся. В конце концов, знание — сила. За первую половину дня я прилично проголодалась и в столовую влетела на всех парах. Шестикурсницы зазывали за свой большой стол, но мой отказ восприняли без обид. Я объяснила, что обещала пообедать кое с кем другим. Схватила поднос, заставила едой чуть ли не полностью и проследовала в угловую зону, где меня уже ждали. Мэй сидела за столиком не одна, а в компании улыбчивой девушки в фиолетовой форме и с розовыми волосами. Лая Иствер. Она тоже вернулась. Обе возбужденно замахали мне руками, будто переживали, что улизну. «Нетушки, мне тоже не терпится узнать некоторые подробности». Я села между ними, опустила тяжелый поднос на стол. «Ты что, еды на троих прихватила?» — развеселилась Мэй. Оторвавшись от разглядывания моих тарелок, переключилась на надетую на мне форму. «Вау, ничего себе!» «Обалдеть!» — добавила Лая. «То, о чем все с утра сплетничают, правда!» Мэй сделала удивленное лицо и украдкой мне подмигнула. Я еще вчера связалась с ней, рассказав по секрету про комиссию и грядущий перевод, а также о своей награде от Легиона в виде дозволения по-настоящему стать эникой за устранение опасного преступника. Она пищала от восторга, о моем темном прошлом вызнать не пыталась, лишь бормотала что-то вроде: «Слава Ханикам, ты все-таки не злодейка, ура, ура, ура!» «Действительно, ура! Трижды!» «Как ты?» — с искренней заботой поинтересовалась Мэй. «После всего». «Жива, здорова, позитивно настроена», — отчиталась я и повернулась к Лае. «А ты?» «Тоже. Меня в университете тепло приняли. Переживают, помогают». «Ну да, теперь она официально спасенная жертва ректора-маньяка, а не косячная гулёна, проваливающаяся куда ни попадя». Но от меня не укрылось, что ее улыбка маскирует тщательно скрываемый страх. «Все будет хорошо», — пообещала я. «Он канул в бездну. Ты в безопасности». «Ты пережила несравнимо больше», — сочувственно сказала Лая, словно в моем присутствии ей было неловко на что-либо жаловаться. «Я там мало что помню». Я заинтересованно уставилась на нее. «Мало? Это ведь не ничего». «Кое-что вспомнила», — поделилась она тихо. «Как я выбежала во время вечеринки из домика женского сообщества. хотя совершенно никуда не собиралась. Внезапно потянула, ноги сами понесли. Дальше парк, чья-то фигура и темнота. В Легионе сказали, что меня заранее на ментальный крючок подцепили. Я должна была вскоре после дачи показаний впасть в беспамятство с концами, но меня успели найти раньше, чем подействовали разрушающие сознание чары. Их успешно обратили и обошлось. Почему он выбрал именно нас? Что мы ему сделали? «Ты это брось», — покачала я головой. «Он обиженный на жизнь моральный урод с комплексами, который ненавидел красивых и популярных девочек. Нашей вины в том нет и быть не может». Лая смущенно кивнула и перевела взгляд за мою спину. Я обернулась. У нашего стола изваянием застыла Лиза с подносом. Явно хотела подойти ко мне, но опасливо смотрела на Мэй. «Чего встала?» — осведомилась та. «Стоя есть неудобно, садись». Лиза робко поставила к нам поднос, косясь на нее с толикой недоверия. Потом осмелела, подтащила от соседнего стола стул и уселась. «Эника, я по тебе очень скучала!» — выпалила она. «Безумно рада, что ты наваляла этому гаду и вернулась невредимой!» «А я когда-то влюблена в него была!» — огорченно протянула Мэй. «Стыдобище какая!» «Тогда половине студенток следует сгорать от стыда!» — фыркнула Лиза. «Кто же знал? И вообще, над чувствами никто не властен. Известно, что любовь зла, полюбишь и... Зюзера?» «Полезный урок. Не вестись на красавчиков, судя поверхностно!» — вздохнула Лая, не иначе, как о личном. «Надо лучше присматриваться и выбирать надежных. «Именно», — подтвердила я. «Кстати!» — у Мэй загорелись глаза. «Ты с господином Зинбером на балу так танцевала, что ах! Вы с ним, ну, встречаетесь?» «Вроде того». Вряд ли ее определение тут подходило, но смысла придираться я не видела. «Мы вместе, да». «Шок за шоком!» — произнесла Лиза, глядя на меня с изумлением. Нервно покусала щеку и решила эту тему не развивать. «А как ты попала на шестой курс?» «Через постель, разумеется?» «Ай, нет, не то». «То есть по блату?» «Ага», — прыснула она. «Обожаю твои шутки». Мы принялись за еду. Болтали ни о чем, смеялись. Я ни на секунду не почувствовала себя не в своей тарелке. Будто не самозванка, а вправду студентка. Или лжи здесь и нет. Эника — это тоже я. Не такая уж новая, всего лишь получившая второй шанс. И начинаю не с чистого листа, а практически с того момента, когда все потеряла. Былого не воротишь, но я знаю, чему точно не найдется место в моем будущем. Сожалением. В конце учебного дня я отправилась в общежитие природников собирать оставшиеся в комнате вещи. Коробка получилась маленькая, курьера вызывать без надобности. Да и куда ее? Впрочем, с минуты на минуту станет известно. В дверь постучали. Я отворила, вошел Киллиан, по которому часы сверять можно было. Объятия, поцелуй вместо приветствия. Короткий, почти мимолетный, но головокружительно приятный. «Вижу, помощь со сборами не нужна?» Он посмотрел на коробку, затем на меня. «Ко мне?» «Твой саквояж из Легиона доставят». «Ого!» — цокнула я языком. «Какое неприличное предложение! Вот так прям сразу?» «Нашей репутации после бала мало что угрожает», — усмехнулся Киллиан. «Терять совершенно нечего». «Факт! И кого бы волновала та репутация? Нравы в Междумире не строгие, но...» «Ты хочешь, чтобы я переехала к тебе?» — спросила я вкрадчиво. «За сейф не боишься?» «По-моему, между нами все предельно ясно», — ответил он с истинно легионерской серьезностью. «Вопрос в том, будем ходить вокруг да около или нет?» «Не будем». «Зачем? Идти надо к цели, и только к ней».